Гедимин, Витовт, Ягайло. Гедимин, великий князь Великого княжества Литовского, умер в 1341 году. Витовт, великий князь Великого княжества Литовского, годы жизни 1350-1430. Ягайло, великий князь Великого княжества Литовского, позже польский король, годы жизни 1350-1434. На восточной окраине Западной Европы в средние века образовалось одно из великих славянских государств – Польша. По древним преданиям, ее основал легендарный прародитель польского народа – лях. Поэтому на старославянском языке поляков часто называли ляхами. Первым королем Польши, согласно преданиям, был воевода Крак, в честь которого названа и первая польская столица – Краков. Младший сын Крака убил своего старшего брата, чтобы унаследовать трон, но народ изгнал его и избрал королевой дочь Крака, красавицу Ванду. Ванда мудро управляла крепнувшим государством, а когда ее посватал немецкий рыцарь, отказала ему, боясь того, что ее родина попадет в зависимость от соплеменников жениха. Началась война, Ванда пообещала языческим богам принести себя в жертву, если поляки победят. И когда немцев изгнали, она бросилась в Вислу. Королей поляки избирали на народном собрании. Власть оказалась в руках династии хитрых и жестоких попелидов. Последний из них созвал к себе своих родичей и отравил их, чтобы никто не мог занять его место. Изгнанный за жестокость, он укрылся в крепостной башне. Но случилось необычайное нашествие мышей, и они загрызли последнего попелида. Королем избрали Пяста, простого крестьянина, который во время выборов наварил столько пива, что хватило всем собравшимся. Этот крестьянин со своей женой по имени Репка положил начало новой династии. Пясты и создали Польшу и правили ею несколько столетий. Первым исторически достоверным пястом был Мешко, или правильнее Мечислав. Он под влиянием своей жены, чешской княгини Дубравки, крестил поляков по католическому обряду. Но при нем Польша попала в зависимость от немцев. Сын Мечислава Болеслав Храбрый убил одного своего брата, другого ослепил, взял власть в свои руки и освободил Польшу от немцев. Это Болеслав Храбрый воевал с великим киевским князем Владимиром Святым. Это он помогал своему зятю Святополку Окаянному в борьбе против Ярослава Мудрого. Несмотря на победы над немцами, Болеслав Храбрый признал зависимость Польши от Священной Римской империи, и император, знаменитый Атон III по прозвищу Чудо Света, короновал его и дал ему титул римского патриция. При потомках Болеслава Храброго Польша распалась на отдельные княжества, враждовавшие между собой. В это время на польских землях обосновались два ордена немецких рыцарей, вернувшихся из крестовых походов – орден Тевтонов и Меченосцев. В борьбе между собой, с соседями и с немецкими рыцарями-крестоносцами один за другим на польском троне сменялись короли династии Пястов, пока не умер последний представитель этого королевского рода. После его смерти польская знать избрала на польский престол его дальнего родственника – венгерского короля Людовика Великого. Людовик хотел объединить Польшу, Венгрию, Австрию и Бранденбург. У него было три дочери – Екатерина, Мария и Ядвига. Он отдал польскую корону старшей Екатерине, но она неожиданно умерла. Тогда решено было сделать польской королевой Марию. В это время умер сам Людовик Великий, и Мария заняла венгерский престол. Так польская корона досталась 15-летней Ядвиге. Ядвигу уже помолвили с наследником австрийского престола эрцгерцогом Вильгельмом. Польская знать не хотела сближения с Австрией. Польское дворянство называлось шляхтой. Шляхтич в переводе значит «благородный». Еще шляхтичей называли панами, от слова «пан», то есть «господин». А самых богатых и могущественных, которые руководили всей шляхтой, — магнатами. В переводе с латинского «магнат» значит «вождь, предводитель». Позже магнатами стали называть просто очень богатых людей. Шляхта играла в жизни страны важную роль. Это было гордое воинство, смелое, отчаянное и вместе с тем заносчивое и капризное, не признававшее над собой никакой власти. На восток от Польши, на землях, некогда входивших в Киевскую Русь, возникло средневековое государство Великое княжество Литовское. Польская шляхта хотела объединить с ним Польшу и требовала, чтобы Едвига вышла замуж за великого князя Великого княжества Литовского Ягайло. Великое княжество Литовское возникло на северо-западных землях Киевской Руси. Когда-то столицей этих земель считался город Полоцк, в котором княжил князь Рогволд. Дочь Рогволда, княгиня Рогнеда, была женой киевского князя Владимира и матерью князя Ярослава Мудрого. Когда Киевская Русь пала под ударами монголов, полоцкие, минские и новогрудские княжества сохранили независимость. Но среди местных князей не нашлось властелина, который сумел бы утвердить новую державу. Рядом с княжествами, некогда входившими в древнерусское государство, жили языческие племена литовцев. Когда-то они платили дань киевским князьям. Литовцы не имели письменности, не знали государственности. Вожди литовских племен собирали дружины и грабили соседей. Часто их вместе с дружиной, как раньше варягов, нанимали на службу в города. Один из таких литовских вождей, Миндовк, создал новое государство, получившее потом в истории название Великое княжество Литовское. Как и многие другие основатели средневековых государств, Миндовк был жесток и властолюбив. Став после смерти отца вождем племени, он дал своим братьям небольшие дружины и разослал в походы за военной добычей. А когда они возвращались, подстерег и перебил их. Так он захватил власть. Через некоторое время Миндовк крестился по православному обряду и стал князем города Новогрудка. Он должен был защищать его со своей дружиной от немецких рыцарей и татар-монголов. Миндовк показал себя мужественным воином и талантливым дипломатом. Он несколько раз отбивал набеги татар-монголов и громил крестоносцев. Бороться с немцами оказалось трудно. Их поддерживал папа римский. Он отпускал рыцарям все грехи, если они воевали против славян. Каждый год папа римский собирал миллион золотых, чтобы помогать крестоносцам. Не устояв в открытой борьбе, Миндовк пошел на союз с крестоносцами. Спустя 5 лет после того, как он крестился по православному обряду, Миндовк принял католическую веру. После этого Миндовга признал папа римский. Он прислал ему корону, и Миндовк короновался в Новогрудке.